Сцена пятая. Зал в доме Капулетти. Музыканты, слуги с салфетками. Первый слуга. Где Антон Сотейщик? Отчего не помогает убирать? Так и липнет к объедкам, так и возит языком. Второй слуга. Плохо дело, когда вся работа на одном или двух, да и у тех руки немытые. Первый слуга. Резные кресла вон, горки с посудой к стене. Присматривай за серебром. Припрячь мне, дорогой мой, кусок марципану. И если любишь меня, предупреди внизу у входа, чтобы пропустили Надежду, наждачницу и Нелли. Антон Сотейщик. Третий слуга. Здесь я. А в чем крик? Первый слуга. В большой комнате тебя зовут, кличут, требуют, и уж не знаю, как сказать. Третий слуга. Всюду не поспеешь, надвое не разорваться. Веселей поворачивайся, ребята. Поживешь дольше, наживешь больше. Входят Капулетти, леди Капулетти, Джульетта и Тибальт с домашними, навстречу гостям и ряженым. Капулетти. Привет, сеньоры. Дамам без мозолей, у нас работы хватит до утра. Что скажете, красавицы, какая не станет после этого плясать? Сейчас и заподозрим, что мозоли. Вот видите, у нас вы и в руках. Привет, сеньоры. Дамам было время, и я признание на ухо шептал. То время миновало, миновало. Входят Ромео, Меркуцио, Бенволио и другие. Привет, друзья. Играйте, музыканты. С дороги все. Танцоры, дамы в круг. Музыка. Гости танцуют. Побольше света. Отодвиньте стулья. Залейте жар в камине. Духота. Дядя Капулетти. Глядишь на танцы, так и разбирает. Нет, что вы, сядьте, где уж нам плясать? Когда, скажите, дядя Капулетти, плясали в масках мы в последний раз? Дядя Капулетти. Да, думаю, тому назад лет 30. Капулетти. О, нет, не так давно, не так давно. Считайте, сколько лет женат Люченцо? Никак не больше 25. На свадьбе у него мы и плясали. Дядя Капулетти. Да нет, их сыну 30 с чем-то лет. Капулетти. Он только год как вышел из опеки. Ромео, слуге из своей компании. Кто эта барышня, с которой в ряд стал этот кавалер? Слуга. Не знаю, сударь. Ромео. Ее сияние факелы затмило. Она подобна яркому берилу, в ушах арабки чересчур светла для мира, безобразия и зла. Как голубя среди вороньей стаи, ее в толпе я сразу отличаю. Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. Любил ли я хоть раз до этих пор? О, нет, то были ложные богини. Я истинной красы не знал до ныне. Тибальт. Мне показалось голосом Монтекки. Мальчишка, шпагу. Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Ну что ж, у нас находчивости хватит. Он жизнью мне за этот шаг заплатит. Капулетти. Мой дорогой, зачем ты поднял крик? Тибальт, у нас Монтекки. Как он к нам проник? Врывается к нам, ни на что не глядя, чтобы позорить нас на маскараде. Капулетти, ты о Ромео? Тибальт, о дрянном Ромео. Капулетти, приди в себя. Что ты к нему пристал? Он держится как должно, и в Вероне единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его, вот мой тебе приказ. И если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно. Тибальт, нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу. Капулетти, снесешь, когда прикажут. Вы слышали? Каков? Он не снесет. Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне, того гляди, в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод. Тибальт. Но, дядя, это срам.